бил перепел, мягко трещали кузнечики, да где-то за канареечником, возле ольхов, одиноко и пронзительно плакал чибис. Наконец Андрей Иванович выехал на дорогу, черную, хорошо накатанную и пружинистую, какие бывают только на сухих торфяниках. Перед ним долго бежала, перепархивая время от времени, пестрая трясогузочка с желтоватой грудкой. «Цвить!» — крикнет звонко и радостно. И бежит-бежит, словно в перегонки играет. Когда взлетает, хвост белый по краям раскрывается, как веер. «Ах, вы, пташки беззаботные! Все бы вам чирикать да веселиться!» — подумал Андрей Иванович. «И нет вам дела до нашей суеты да злобы!» В Тиханово въехал он уже затемно. Дома застал он настоящий бабий переполох. Надежда, Мария и приехавшая из бочагов на помощь всенокосную пору баба-груша-царица встретили Андрея Ивановича пулеметной трескотней. «Дожили! Докатились! Нечего сказать!» — кричала Надежда. «Ушла самоходкой! На все село опозорила! Иди сейчас же за ней! Хоть за волосы, но притащи ее паскудницу!» «Кого тащить? Откуда?» «Торба наша! Торба выскочила замуж!» — потрясала руками над головой Мария, словно в каждой руке у нее было по погремушке, но они не гремели. И Мария от удивления делала ужасное лицо. «Хорошенькое замужество! Она подол себе застирать не умеет!» «Эка невидаль подол! С грязным походит! Не в том дело!» «Из какого он рода? Вот что важно!» — гудела царица, сидя на табуретке посреди летней избы, неподвижно, как идол на пьедестале. «Говорят, он, этот Сенька из приюта? Как он туда попал? От Кенделева? А может, он воровского роду? Смотрите, запустите собачье семя в родню, сами брехать обучитесь!» «И смотреть нечего! Взять ее, дуру шалопутную, за косы притащить!» — настаивала на своем Надежда. «Кто ушел? Куда? Может, поясните мне толком?» — сказал Андрей Иванович, все еще стоявший возле порога. «Но Зинка ушла! Господи, вот еще балбес непонятливый нашелся!» — хлопнула руками по бедрам Надежда. «В полдень я корову ходила доить в стадо. Маша у себя в конторе задержалась. Она пришла домой, собрала свои манатки и айда через сад. Там за градьбой ее Сенька ждал. Опозорила нас, потаскуха окаянная. Иди за ней, хоть упрашивай, хоть силой, но веди ее назад, а там поговорим». «Что она, тёлка, что ли?» — сказал Андрей Иванович, все еще думая про свое. «Бирюк ты, бирюк лопоухий! И лошадь у тебя из-под носа увели, и родню поганит, и, гляди, еще самого из дому прогонит. А ты и будешь хлопать белками да ширинкой трясти. Слышишь, иди за ней, не доводи до греха!» Надежда застучала ладонью об стол. «С ума ты сошла, баба? Она ж не дитё малое. Все ж таки она совершеннолетняя. Это где ж такие порядки заведены, чтоб взрослых людей на веревке водить? Или вы позабыли, что у нас советская власть, то есть свобода действий?» «Во-во!» — обрадованно подхватила Надежда. «Это ваша свобода действий доведет до того, что мужики с бабами под заборами валяться начнут». «Да иди ты!» — отмахнулся Андрей Иванович, проходя в горницу. «Мне не до ваших глупостей». «Погоди, Андрей Иванович!» — сдержанным тоном сказала Мария. «Ну?» — он оправил усы и вздохнул. «Дело не в том, чтобы вести кого-то на веревочке, но узнать, что за человек, стал мужем нашей Зинаиды.